их тогдашний уже кумир и будущий кумир всей страны, и сам заводился от своего пения, усмехался и подхахатывал, комментируя истории то одного, то другого зонга. Написано для фильма, для спектакля. Фильм положили на полку, спектакль запретили. Ну что ж, еще лучше, буду петь для вас, ребята. И вот его везут. Над несметными головами толпы Роберт видел кортеж уходящих к кладбищу машин, автобусов ритуальной службы и грузовиков с откинутыми бортами. Его везут. Увозят окончательно туда, где и блатным не надо ксив. А там, за оградой, его поднимут на плечи советские майоры, как в Дании его несли 4 капитана, и понесут к окончательной яме, где он уже не причинит вреда всем тем, кого он так пугал и яростью творчества, и любовью миллионов, и свободным пересечением границ, и возможностью невозврата. И вот его везут. С тех счастливых и только лишь к концу тех ужасных коктебельских дней Роберт не так уж часто встречался с Владом. Однажды они столкнулись в фойе театра на Таганке. Вертикалов был со своей женой, знаменитой Франсуазой Владье. Эр был со своей женой, незаменимой Анкой, которая, с одной стороны, была беременна их второй дочкой Маринкой, а с другой стороны, только что разродилась книгой критических очерков. Дамы остались болтать вдвоем и тут же обросли другими дамами, а Влад и Роб поднялись в буфет покурить. Влад сказал ему, что он на днях в Париже натолкнулся на Милку Колокольцеву. «Знаешь, она выглядит непобедимой красавицей, а сама дрожит на грани слез. Все время вспоминает тебя и Юста. Прости, но и меня, кажется, вспоминает таким, каким я был тогда». Спустя какое-то время, но все еще в молодые времена, Франсуаза позвонила им и пригласила на вечеринку в новую квартиру на Большой Грузинской. У Влада был светлый период, он пил только крепкий чай. Народу было полно, но он как-то всех легко организовал. Друг его Валя Плотник, мастер коллективного портрета, сделал снимки, после чего Вертикалов прочел отрывки из своего романа «Чувихи». А уж только после этого пошла добродушная и непринужденная пьянка, в которой Влад играл роль метрдотеля, но отнюдь не бухарика. В заключение вечеринки он подарил всем супружеским парам, а также и Ходаковской холостяковщине, свою французскую пластинку «Четыре четверти пути». «Ё», — подумал тогда Эр, — «что за страна нам все-таки досталась для жизни? Что за жлобье забралось на командные верхи? Во Франции выходит великолепная пластинка иностранца, а у нас, где его обожают миллионы, нельзя об этом и заикнуться. Ни одного стиха ему не удалось напечатать в наших изданиях. Выступает всегда без афиш, потому что какой-то идиот в ЦК брякнул: такого певца не существует». Роб к этому времени уже был и членом партии, и членом бесконечных редакционных советов. Вдруг он сказал себе: «Я должен издать его книгу, иначе нахрен я тут болтаюсь». Они встретились с Владом и стали отбирать стихи, вернее, тексты для песен. Роб увещевал Влада быть поосторожней. Надо сделать сбалансированный состав, чтобы трудно было придраться. Постепенно будем расширять круг дозволенного. Он заикнулся было о книжке Вертикалова на заседании Редсовета советского писателя. Но там в ответ произошло какое-то общее вздрагивание и быстрый переход на другую тему, а именно на издание «Самон».